5. Он добрался до побережья Анеха, невольничьего порта к западу от Уиды, на территории племени Попас. Фактория у лагуны принадлежала мистеру Джорджу Лоусону, горбатому мулату, сыну английского капитана по имени Джордж Лоу. В доме по-прежнему было полно английских безделушек, но английские корабли больше не приходили, а в буфете гнездились цесарки. Франциску хотел выбраться из Африки, все забыть и начать сначала. Он смотрел на горизонт в телескоп мистера Лоусона, ожидая, когда в двух серых полукружиях обнаружится пятно. Но корабль не появлялся. По вечерам он играл в шахматы, пытаясь отвлекать партнера от ходов рассказами про Амабею. Наконец, старая Филука под португальским флагом бросила якорь и отправила шлюпку на берег. Она направлялась из Лагоса в Баию, но шторм смыл за борт бочонки с водой, и ей требовалось пополнить запасы. Капитан согласился его взять, а команда приняла за очередного сумасшедшего, которых так много в африканских портах. Последнюю ночь на берегу он не мог уснуть, думая о Баии. Он уже видел гавань, церкви и винные лавки вдоль набережной. А ближе к рассвету осознал, что вернется туда нищим. Тогда он вспомнил об обещании помочь принцу Кангпе и решил участвовать в восстании. В письме Жоакину Каутинью он рассказал обо всех перенесенных им страданиях и сообщил синдикату, что у них есть шанс избавить Дагомею от монстра и заменить его своим человеком. Синдикат прислал мушкеты, ром и табак. Носильщики встретили отряд принца Кангпе на границе. Символом восстания стал алый шелк, разорванный на флаге. Франциско Мануэл продолжал ждать и играть в шахматы. Он как раз начал партию с мистером Лоусоном, когда в дом ворвался гонец нового короля и сообщил последние новости. 5 дней назад два главных министра короля, присутствовавшие на аудиенции, вместо того, чтобы поклониться и посыпать голову прахом, крикнули: «Мертвые короли свергли вас!» И каждый снял у него с ноги по золотой сандалии, которые мог носить только король. Король содрогнулся от приговора предков, отрекся от престола и позволил заточить себя в тюрьму, где и просидел еще 40 лет, проводя воображаемые казни и тупея от обжорства. Мистер Лоусон выплюнул стручок тамаринда, который жевал, и сказал: «Все дагомейцы — лжецы, и новый король будет ничем не лучше предыдущего». Франциско Мануэл пришел в ужас при мысли об Абамее и отказался уходить с гонцом. Прибывали новые гонцы, предлагая ему почести и монополию на работорговлю. Он снова отказывался. До тех пор, пока однажды вечером черная каноэ не проскочила через рыбные заводи и не причалила к поместью Лоусона. На берег сошла длинноногая фигура. То был Тапарика. Хозяин и слуга понеслись навстречу друг другу по тропинке и неожиданно для себя заключили друг друга в объятия. Они проговорили всю ночь, и хотя к утру их разговор так и не иссяк, Тапарике все же удалось убедить Досилву, что тому нечего бояться. Носильщики принесли его гамак. Устроившись в нем, Франциско Мануэл повернулся к хозяину дома и сказал: «Вот увидишь. Однажды я стану его рабом». Они проехали через западные ворота Абомеи в открытом ландо, запряженном не лошадьми, а людьми. Раздался залп из 21 орудия. В давке ломали зонтики. Новый король стоял, улыбаясь, и приветствовал их в одеянии из серого шелка, прорезанном серебряными полумесяцами. На шее у него висела одна голубая стеклянная бусина. Казалось, он стал выше ростом и ступал по земле, словно шаги его делали ей честь. Он подвел их к стульям, поблагодарил топарику за поимку большой рыбы и без предупреждения вручил Франсишку Мануэлу регалии догомейского вождя. Крики толпы становились все громче. «Да здравствует друг короля!» На закате король отвел их в крепость, где, глядя с помоста, они увидели свергнутого монарха, который катался по двору, сплевывая в пыль сгустки мокроты. Король сказал: «Гиена воет, слон идет». С того часа догомейцы стали называть Франсишку Мануэла Ажинаку «слон». Уже через год он стал вице-королем Уиды и превратил Догомею в самую эффективную военную машину Западной Африки. Оставаясь на побережье, он придерживался манеры образа жизни бразильского сеньора. Бродяги всех мастей от Кабо-Верде до реки Бонни приходили, чтобы поесть за его столом и испытать на прочность запасы его погреба. Хотя титул «Дон» обычно присваивался членам португальской королевской семьи, все называли его «Дон Франсишку». Он придал Уиде облик цивилизованного города, приказав прорыть сточные канавы и проложить улицы через лабиринт опасных переулков. Он посадил масличные пальмы и кокосы. Первым привил местной почве ананас. На равнине теперь выращивали маис и маниок. Вдоль лагуны раскинулись рисовые поля. Рабочие обожали его, поскольку он запретил бить людей плетьми на своих плантациях. По дороге до полей они проходили мимо его окон, распевая в его честь летанию. «Слон расставляет свои сети на суше и на море. Он покупает матерей, отцов, сыновей, и гиена воет напрасно. Друзья собираются вокруг запахов его кухни. Обезьяны танцуют, когда пьют пальмовое вино. Он — добрая губка, очищающая нас. Он закаляет свои стены огнем. Он дарит нам жемчуг, а мы дарим ему комара. За один день он продал всех рабов Уиде. Его колодец никогда не иссякнет». Ни один капитан не мог уклониться от бдительности его береговой охраны. Погрузить на борт раба, не заплатив налог на экспорт, или выгрузить тюк хлопка, не заплатив пошлину? Его векселя принимали банкиры от Нью-Йорка до Марселя. В одиночку или в деловом союзе он снарядил целую флотилию балтиморских клиперов. Эти новые корабли были спроектированы так, чтобы обгонять любые крейсеры королевского флота. У них были высокие мачты, гладкие черные корпуса и имена в честь морских птиц: фрегата, альбатрос, чайка, алькатрас, крачка. Однако во время плавания их кили торчали под острым углом, так что даже при умеренном волнении моря команде приходилось задраивать люки и закрывать решетки. Температура в трюмах поднималась, грузы погибали от жары, дизентерии и нехватки воздуха. Как всякий уважающий себя работорговец, в своих потерях он винил британцев. Каждый год с наступлением засушливого сезона он отбрасывал цивилизованные привычки и отправлялся на войну. Первой его задачей было реформировать догомейскую армию. Они с королем избавились от толстяков, паникеров и пьяниц. А поскольку догомейские женщины были куда более яростными бойцами, чем мужчины, и могли зарядить дульнозарядное ружье в два раза быстрее, по деревням разослали вербовщиков, чтобы те набирали самых мускулистых девственниц. Новобранок называли женами королевского леопарда. Они ели сырое мясо, брили головы и подпиливали зубы до остроты. Их учили стрелять с плеча, а не от бедра, и никогда не палить по шуршащим листьям. Во время тренировок их заставляли преодолевать частоколы из колючих опунций и они возвращались с криками «Хоу-хоу, мы мужчины!». Поскольку они были обязаны соблюдать целибат, им разрешалось удовлетворять свою похоть с проститутками. Дон Франциско настоял на том, чтобы разделять с ними все тяготы похода. Он пересекал раскаленные саванны и переплывал реки, кишащие крокодилами. Перед нападением на деревню он привязывал к шляпе листья и лежал на земле неподвижно до первых криков петухов. Затем, когда рассвет озарял крыши, похожие на зубья пилы, раздавался свисток, воздух наполнялся неистовыми криками, и к концу утра амазонки уже шествовали перед королем, размахивая словно гирями отрубленными головами. Дон Франциско встречал каждое новое злодеяние со стеклянной улыбкой. Он не испытывал ни малейшей жалости к матери, умолявшей спасти своего ребенка, или к старику, в изумлении взиравшему на дымящиеся руины, окутанные пурпурной пеленой. Долгие годы он продолжал жить в этом кошмаре, которым сам же и управлял. Однажды перед разграблением Соколокба, когда он прятался за камнем, по тропинке проскакало несколько малышей с птичьими пугалками, чтобы прогнать голубей с просеного поля. Амазонки выскочили из кустов и растерзали их одного за другим. Он никогда не забудет их сдавленных криков. Все то утро, пока догомейцы выполняли свою работу, он, зарывшись лицом в руки, бормотал: «Нет. Только не дети». Больше он никогда не ходил на войну. Сам король стал воином более страшным, чем любой из его предков. Он разбил Грита в 1818 году, Лазагохе в 1820 и Лимона в 1825. Он убил Атоба из Махи, Адафа из Напу и Ачады из Лефу-Лефу. Он накормил атак помейцев мясом их отцов. Он поклялся победить Эгба в их крепости в Абиакуте и велел Алафину из Ойо есть яйца попугаев. По характеру он не был жесток. Его тошнило при виде крови, он отводил глаза от казней. Король жаждал прекратить нескончаемые войны и акты мести, и все же не мог устоять перед соблазном набрать еще больше черепов. Черепа его врагов убеждали его в том, что он живет в реальном мире. Он пил из черепов, он плевал в черепа. Ножки его трона были составлены из черепов, как и бока его ложа и дорожка, ведущая в опочивальню. Он знал имя каждого черепа в своем доме черепов и вел воображаемые беседы с каждым по очереди. Мелких врагов он складывал на медные подносы. Великих заворачивал в шелка и хранил в выбеленных корзинах. Впрочем, при всем желании он не смог бы избежать жертв. Военачальники только и ждали малейших признаков слабости, а священники всегда готовы были посоветовать, кого из пленников отправить в землю мертвых, а кого американцам. Дон Франциско пытался придумать, как спасти их от ножа, и пришел к выводу, что лучший способ — отвлечь внимание знати какой-нибудь новинкой из Европы. Однажды, когда дворцовые архитекторы планировали выложить мозаику из черепов, он предложил использовать вместо них фарфоровые тарелки. Сначала король обрадовался идее разбить столь ценное имущество и высыпал на землю целую груду. Затем, словно услышав недовольное рычание предков, нахмурился. Его мертвый глаз высосал свет из глаза живого, и он рявкнул: «Война нужна для того, чтобы захватывать головы, а не продавать их вместе с телами». Постепенно два друга прекратили общение, если не считать обмена подарками. Хотя подарки дона Франциско обычно радовали короля, ему нечего было предложить в ответ, кроме женщины. При этом он расставлял шпионов по всему форту Уиде, чтобы убедиться, что каждым из его подарков воспользовались по назначению. Таковы были его представления о дружбе. Хозяйкой Сираля по-прежнему оставалась Жижибу. Она пережила все потрясения и превратилась в широколицую женщину, статную как лошадь, с атласным блеском кожи. Она проводила дни в тени своей хижины, закутавшись в оранжевую ткань, и никто не видел, чтобы она хоть раз улыбнулась. Ее отец Крумен умер. Его каноэ перевернулось. И хотя Жижибу подозревала мужа в том, что тот продал отца работорговцам, она продолжала исправно заниматься домашними делами. Жижибу осматривала девушек, чтобы убедиться, что они девственны, успокаивала их страхи и вела в спальню. Она подносила каждого младенца отцу. Но их лепет напоминал ему о бразильском ребенке. И когда их крошечные пальчики впивались ноготками в его бороду, он стискивал зубы, затыкал уши и спешил уйти. Чтобы соблюсти церковные приличия, Франциско настоял на христианском крещении и заставил Жижибу официально признать всех детей. Он пытался прочесть ее мысли, когда она стояла у купели. Жижибу замечала его взгляд. Ее глаза сужались, а уголки губ опускались. К 1835 году его семья уже не помещалась в форте. Началась работа над строительством особняка, который ему не дали построить в Бразилии. Симбоджи, что в переводе с языка фон означает «большой дом», был заложен на открытом всем атлантическим бризом участке земли между королевским Баобабом и деревом капитанов. Вылупившиеся из кокона строительных лесов, он оказался одноэтажной копией Тапуитаперы. Из-за отсутствия каменного фундамента второй этаж строить было небезопасно. Такие же розовые стены, вздернутый карниз, голубая столовая и окна с крестообразными решетками, выкрашенные в зеленый цвет. Слуги никогда раньше не видели стеклянных окон. Заметив в них отражение заходящего солнца, они решили, что начался пожар, и облили их водой. Дон Франциско заказал палисандровые диваны, розово-молочный туалетный набор, швейцарские музыкальные шкатулки и кровать из гоа. Пианино привезли из Германии. Бильярдный стол преодолел прибой на плоту из трех скрепленных вместе каноэ. Его личные покои были высокими и прохладными. Солнечный свет полосами пробивался сквозь ставни. Веранда выходила в сад, наполненный ароматом ночных цветов. За дальней его стеной находился Сираль. Напротив кровати Дон Франциско повесил панораму Баии, но вид ее навевал тоску, и он заменил ее литографией с мальчиком-императором Педро II. Его письменный стол был завален старыми бразильскими газетами. Он пытался разобраться в политике новой империи, но все эти имена ничего ему не говорили. Он сдался и стал читать только рекламные объявления. Однажды ночью, в порыве вдохновения, он написал Жоакину Каутинью, спросив, не могли бы монахини Соледада сделать копию его молельни с тайной вечерей. Жоакин был в восторге от того, что его деловой партнер отказался от возвращения на родину и тем самым избавил его от неловкости. Не теряя времени, он отправил тому ящик, сопроводив письмом. «Моя супруга и я с удовольствием посылаем вам нашу собственную молельню с благословениями в адрес христианской общины, основанной в Уиде». В свои 50 лет Дон Франциско выглядел так, словно местный климат не оказал на него ни малейшего влияния. От правого виска шел глубокий шрам, разделяя лоб на две части. Желтоватая кожа не знала морщин. Волосы и борода были черными и блестящими, движения проворными, как в молодости. Одежда его нисколько не волновала. Днем он носил костюм плантатора из серого хлопка, старые сапоги и соломенную дырявую шляпу. Требовал, чтобы гости приходили к ужину в свежих белых костюмах, а сам, словно издеваясь, появлялся в грязном халате и растянутых штанах, волочившихся за его мавританскими тапочками. При этом в его спальне стоял шкаф, расписанный китайскими пейзажами, набитый одеждой, которую он заказывал у портных Лондона и Парижа для приемов, где никогда не бывал. Иногда по вечерам, за запертой дверью, он надевал вечерний костюм и протягивал руку в белой перчатке к зеркалу в трюмо, которое покрывалось трещинами и темнело гораздо быстрее, чем его собственное лицо. Потом, когда моль и чешуйница начинали свою работу, он приказывал топарики все сжечь и отдавал новые распоряжения своему поверенному. Часов он не носил. Время определял по солнцу или звездам. Даже когда небо было пасмурным, он мог вглядеться в темноту и сказать: «До рассвета осталось 3 часа». Однако в кожаной шкатулке под кроватью он хранил целую коллекцию часов. Золотые часы на цепочке и карманные охотничьи часы. Часы с циферблатами из горного хрусталя или расписанные сценами из турецких гаремов. Его любимыми были швейцарские музыкальные часы. Когда женщины слышали щебетание крошечных птичек под матрасом, они думали, что это поют духи. Он заводил все часы перед отходом ко сну, устанавливая на каждых свое время. Так сильно он был одержим его течением. Бывали ночи, когда он доставал свои кольца и надевал их одно за другим, пока пальцы не деревенели под гнетом сияющих изумрудов. Потом он угрюмо рассматривал свои голые руки и кричал: «Топарика, воды и мыло!» Затем ложился в ночной рубашке и ждал, пока на веранде не заскрипят доски. В тяжелые ночи он мог надеяться обрести покой, только лишив кого-нибудь девственности. Мальчикам да Силва разрешалось играть голыми до 7 лет. После этого отец одевал их в белое, переселял в общежитие и отправлял в школу к падре, чтобы они научились читать. Да Силвы были бойкими мальчуганами и легко учились. Они зубрили катехизис и стихи Камоэнса, хотя чаще всего возвращались с уроком с пустыми, недоумевающими лицами. За 20 лет миссионерской работы в Анголе отец де Лесса, чем-то похожий на хищную птицу, крепко усвоил все библейские предупреждения касательно негров. У него была привычка проводить уроки священного писания в форме риторических вопросов. «Может ли эфиоп сменить кожу?» — кричал он. «Или леопард свои пятна? Разве черный цвет не является цветом ночи, цветом дьявола? Разве черная кожа не является знаком Каина?» Дон Франсишко узнал об этом и однажды утром сел под окнами класса. Выслушав разглагольствование падре, он просунул голову в окно и сказал: «А вот чернокожие верят, что дьявол белый». Его старший сын Исидору был отправлен в Баию, чтобы закончить обучение вместе с мальчиками Коутинью. Теперь эта семья жила в большом белом особняке на скалах с видом на залив. Но дикость Исидору, а также его африканские привычки в области гигиены, так напугали дам, что опекун переселил его в мрачную семинарию далеко в горах. Там, в классах, пропавших ладаном, Исидору учился разбирать латинские предложения, облачившись в белую рясу с красным крестом. На каникулы возвращался вялым, с запавшими глазами. Приступы его кашля наводили святых отцов на мысли о туберкулезе, и в конце концов его выслали обратно к опекуну. Вернувшись в Баию, Исидору быстро восстановил здоровье в барах и борделях Пилуринью. «Я решил», — писал Жоакин Куатинью своему партнеру, — «закрыть глаза на непристойности вашего сына поскольку единственным средством борьбы с ними будет передача его в руки гражданских властей, чего я, как опекун, делать не желаю совершенно. Но когда молодой мулат появился на пороге дома, обливаясь кровью и в разорванной одежде, его выгнали вон и отправили жить к агенту по работорговле в Нижнем городе. Жоакин Коутиньо использовал поведение Исидоро как предлог для разрыва партнерских отношений. К 1838 году работорговля перестала быть достойным занятием для бразильского джентльмена. Уже 10 лет как продажа людей считалась уголовным преступлением. Хотя она продолжала спокойно процветать, и кофейные плантаторы с юга требовали все новых рабов, бизнес перешел в руки португальских нуворишей, чьи торговые методы сделали их крайне непопулярными. Бразильские либералы ненавидели рабство по моральным соображениям, а консерваторы не доверяли ему по практическим. В Бразилии стало слишком много черных. В 1835 году Баию захлестнуло восстание рабов. Впоследствии оказалось, что его возглавила кучка мусульманских фанатиков, проникших в братство чернокожих христиан и объявивших священную войну. В приличном светском обществе имя Туссен Лувертюра было у всех на устах, а при дворе министры императора отдавали предпочтение иммигрантам из Германии, а не африканцам. Помимо кораблей, Жоакин Коутиньо владел многими ранчо, алмазным рудником, банком, целыми улицами в городе и подумывал о строительстве железной дороги. Он мечтал о титуле, боялся скомпрометировать себя и особенно чувствительно относился к прозвищу, которым его наградили — «Старое мясо». Во время визита в Рио он подкупил императорских камергеров. Затем разорвал все прежние связи с подельниками и продал свой флот. Построил две церкви в готическом стиле, внес щедрое пожертвование в монастырь, поставил свое имя во главе всех подписных листов и, наконец, получил свою награду. Однажды вечером в Симбодже, листая свежий номер газеты «Рио-де-Жанейро», Дон Франциско прочитал, что известный финансист и филантроп из Баии стал бароном Параибы. На гравюре был изображен бородатый мужчина в сюртуке с золотыми цепями на брюшке и орденом святого Бонифация на шее. «Это не тот мальчик, которого я когда-то знал», — сказал Дон Франциско. Он решил рискнуть и написать письмо с поздравлениями. Но прошло 5 месяцев, прежде чем пришел ответ. Краткая записка с сожалением о том, что общественное и семейное положение больше не позволяют барону заниматься африканской торговлей. Впрочем, у нового барона Параибы хватило милосердия или корысти найти агента в Баии для своего бывшего коллеги. Жозе де Параизу был португальцем, который благодаря изгнанию научился искусству быть незаменимым. Первым делом он вызволил из сточной канавы Исидоро да Силву, купил ему новую одежду и заставил позировать для портрета. Затем отправил в Марсель учеником в судоходную компанию. Он старался поддерживать неизменный интерес короля Дагомеи. С тем же кораблем, что и портрет Исидоро, он отправил несколько сияющих литавр, фигурку Ноева ковчега и шарманку, исполнявшую псалмы. Затем скупил костюмы, проданные оперой в Рио, для покрытия расходов. И в течение целого сезона придворные чиновники Абомеи расхаживали в одеждах персонажей из Семирамиды Россини. В другой раз, возможно, в шутку, он послал полотно с изображением Юдифи и Алаферна, но Дон Франциско оставил его себе. «Эти люди, — писал он, — плохо понимают юмор. Его Величество, возможно, будет недоволен». Впрочем, определить, доволен ли король подарком, было невозможно, потому что каждый раз он поднимал брови, как бы говоря: «Интересно, Что ты оставил себе на этот раз? В Симбодже все девушки-служанки шпионили для короля. Что бы ни происходило в доме, король узнавал об этом первым. Так, когда Дон Франциско купил себе серебряного лебедя, глотавшего рыбу под арией Беллини, тот исчез в первую же ночь. На следующий день его прислали из Абомея обратно. Без шеи, с искореженным механизмом и предупреждением никогда больше не присылать ничего сломанного. Король не нуждался в золоте. Золото было валютой его врага, короля Ашанти, в то время как в Дагомее использовались раковины каури, которые нельзя было ни подделать, ни имитировать. Но кубинцы и янки, приезжавшие покупать рабов в Уиду, предпочитали платить золотом, солитками, дублонами, луидорами, наполеондорами, суверенами, а иногда и монетами великого Могола. Дон Франциско хранил свои сбережения в бочонках, зарытых под полом спальни. Его страшно встревожило, когда король приказал отнести один из них в Абомею. Король разглядывал монету одну за другой и пропускал их сквозь пальцы. Он узнал имена Луи Филиппа, курфюрста Бранденбургского, царя Павла и молодой королевы Виктории. Затем он закатил глаза и бросил горсть золота на землю. «Я бы никому не позволил уйти с моей головой», — сказал он, и больше никогда не упоминал о золоте. В сезон дождей 1842 года отец де Лесса сошел с ума. Он приходил в школьную комнату голым и терзал себя кожаным бичом. Часто можно было видеть, как он вышагивал вокруг храма питонов, забрызганной грязью сутани, и кричал: «Я опустошу этот город! Вычищу отсюда всю мерзость!» Однажды в воскресенье, готовясь к мессе, он обнаружил в своих одеяниях свернувшегося питона и размозжил ему голову навершием молитвенного креста. Жрецы-фетишисты вытащили его из часовни, и к тому времени, когда Дон Франциско спас его, тот был окончательно не в себе. Ему везде мерещилось животное по имени Зу. У Зу была голова обезьяны, тело собаки, когти леопарда. Неуклюжий, развязной походкой, он попадался ему на пути и щебетал, словно птица. Дон Франциско решил отправить падре обратно в Баию. Но оказалось, что Зу водится и на море тоже. Когда несчастного пытались связать на борту каноэ, тот, не переставая, кричал: «Зу! Зу!» Примерно в это же время Исидоро вернулся из Франции с манерами денди и желанием создать завод по производству пальмового масла. К 1840 годам средние классы Европы по достоинству оценили благословение свойства белого провансальского мыла. Марсельская торговая компания Бине и Понсетон отправила на разведку своего представителя, чтобы узнать о пальмовых плантациях на Невольничьем береге. Благодаря помощи Исидору, тонкогубый юноша по имени Блэс Брю был хорошо принят и смог поселиться в старом французском форте Сен-Луи-де-Грегуа. Блэс Брю отлично играл в Бостон и был желанным гостем на ужинах в Симбодже. Именно он предложил передать Уиду под французский протекторат. Что касается Дона Франциско, то он ухватился за возможность заработать честные деньги на торговле маслом. Он предоставил в распоряжение француза всю свою рабочую силу и заключил с ним деловой контракт. Они выкорчевывали старые пальмы и сажали новые. В форт съезжались женщины из дальних деревень, привозившие на головах колбасы с маслом. В первый же сезон на берег выкатили 4000 бочек, и Дон Франциско снова стал улыбаться. Он улыбался, глядя, как созревают пальмовые орехи цвета тлеющих углей. Улыбался, наблюдая, как клейкая желтая жидкость поднимается на поверхность чанов. Часто он обращался к своим сыновьям и говорил: «Однажды пальмовое масло сделает нас богаче, чем мы могли мечтать». Но молодые мулаты как будто его не слышали. Они ненавидели отца. Терпеть не могли работать и, не находя выхода своей энергии, становились злыми и угрюмыми. Воровали из кладовых, напивались и открывали для себя радости ножа. Роман Дона Франциско с Францией достиг своей кульминации, когда второй сын Луи Филиппа, принц де Жуанвиль, высадился с фрегата «Бельпуль», чтобы осмотреть французскую фабрику. В тот вечер Дон Франциско велел подать вино «Шато Марго» 1811 года и презентовал каждому офицеру на память серебряный держатель для зубочистки в виде дикообраза. Принц смешил всех рассказами о постыдном поведении англичан в то время, когда он забирал тело Наполеона с острова Святой Елены. Обсуждал проблему охлаждения шампанского в тропиках и происхождение выражения «коварный Альбион». Затем он сделал карандашный набросок хозяина дома, основу всех будущих портретов, и отправился спать под балдахин кровати из Гоа. На следующее утро, когда он собрался уходить, мальчики да Силва закричали «Ура!». Девушки украсили принца гирляндой красного жасмина. Дон Франциско подарил ему коробку со своими лучшими гаванскими сигарами и попросил замолвить словечко перед его шурином, бразильским доном Педро. «Я все ему расскажу», — сказал принц. Когда Блэс Брю получил сообщение от своей компании в Марселе с просьбой прекратить сотрудничество с печально известным работорговцем, это стало для Дона Франциско страшным ударом. «Мне жаль, старина». Это все, что мог сказать Блэс Брю. В отчаянии Дон Франциско обратился к англичанам, надеясь, что они помогут ему, если он поможет им. Когда в 4 милях от побережья Жакены брестольский корабль сел на мель, он очистил пляж от мародеров и помог команде спасти груз. Он спас методистскую миссию, застрявшую в Лагосе, и присматривал за миссис Макалверт, когда ее муж вышиб себе мозги. Он даже принимал у себя англичан, прибывших с проектом договора лорда Палмерстона об отмене работорговли. Первым англичанином, посетившим короля, стал негр в брюках из Фритауна, преподобный Томми Краудер, который был вынужден лицезреть ежегодные жертвоприношения и вернулся перепуганным до смерти. Однако ему все же, заикаясь и дрожа, удалось передать приветствие великой белой королевы. В ответе короля, который священнослужитель записал на некоем подобии английского, содержался вопрос о здравии королевы, а также его дочерей, его сыновей, его матери и его бабушки. Он согласился с тем, что продажа рабов — это плохо, что бразильцы — плохой людь хотеть рабов за деньги, и что королева должен послать человека с большой голова слушать «Король говорит» и писать книгу слов короля. И потом король Дагомея тоже посылать гонца к королеве «Пока-пока». Человек с большой головой, капитан Уильям Монро, прибыл через 6 месяцев в форме первой лейб-гвардии. У него были рыжие волосы, честные голубые глаза и густые рыжие брови, сходящиеся на переносице. Его разговор изобиловал расхожими фразами из аболиционистской литературы. Он привез королю в подарок пару павлинов и прялку своей матери из Шотландии. За ужином он пытался убедить Дона Франциско, что почва Дагомея идеально подходит для выращивания хлопка. «Да-да», — ответил хозяин, — «всему свое время. Вы проведете для них железные дороги и сделаете их очень счастливыми. Возможно, даже научите их не убивать друг друга. Но это займет много времени, а я уже слишком стар и слишком устал. Все, что я могу, мой дорогой юный друг, это предложить вам гостеприимство моего простого дома». В день отъезда миссии в Эбомею он слег с ревматизмом. Позвав капитана к себе и взяв его за руку, Дон Франциско прошептал: «Пожалуйста, замолвите за меня доброе слово перед королем». Впоследствии никто не мог сказать, виноват ли был переводчик, наивный Монро или сам король, который желал угодить английскому посланнику. Но у Министерства иностранных дел сложилось впечатление, что король был справедливым и гуманным человеком, который жаждал избавиться от отвратительного Досилвы и заняться мирным сельским хозяйством. В свою очередь, королю было приятно получить ежегодную субсидию в 3000 фунтов от белой сестры, что позволило ему вести войну и брать столько черепов, сколько захочется, без хлопот, связанных с продажей пленников. Его письмо королеве Виктории обещало изгнать всех работорговцев с Уиды. А поскольку сердце королевы — это большой колебас, переполненный пальмовым вином для жаждущих, ему срочно понадобились большой шатер и золотая карета. Прибыли еще 3 английские миссии, каждая с более скверными манерами, чем предыдущая. И в Уиде, в старом британском форте, было открыто вице-консульство. Король обещал то одно, то другое, но так и не поставил крестик на договоре. Из Англии не прислали ни шатра, ни золотой кареты. Вместо этого консул Кросби подарил королю кольчугу, несколько гуттаперчевых масок Панчо и Джуди, нелепое приспособление под названием «Предсказатель бурь» доктора Мэриуэзера и экземпляр иллюстрированных лондонских новостей с описанием Всемирной выставки. Убогость этих подарков шокировала короля, и он спросил у Дона Франциско, на что можно потратить 3000 фунтов. «Вы тратите столько на домашние дела за одну неделю», — ответил тот. Вице-консул был высоким человеком с хмурым лицом и толстыми, обвисшими щеками. Он заслужил безграничную ненависть Дона Франциско, когда, указывая на топарику, сказал: «Я вижу, сэр, что вы держите при себе цирковую мартышку». Лорд Палмерстон приказал ему настоять на том, чтобы Дагомея воздержалась от нападения на город Абиокута, где находились англиканские миссионеры. Король, однако, обещал своим предкам оставить от Абиокуты кучку пепла. Англичанам не обещал ничего. На последней аудиенции Кросби совершил ошибку, прочитав лекцию о вреде войны, на что король достал гравюру в рамке с изображением битвы при Ватерло и сказал: «А это чья война, господин консул? Чья война?» В ответ консул подарил королю мотыгу, а также сделал несколько замечаний о полезном труде. Тогда король впал в ярость, бросил посланнику в лицо ожерелье из крыльев летучей мыши и прорычал: «Отнеси это своей старухе!» Консул Кросби прервал переговоры и закрыл консульство. Король отправился на войну. 2 миссионера, размещенные в Абиокуте, господа Бикерстед и Смит, преподавали Эгбо уроки строевой подготовки и снабдили их боеприпасами. 3 марта 1851 года 5000 дагомейцев были убиты под священной скалой. Это было самое страшное поражение в их истории. После этого западноафриканская эскадра блокировала порт Уиды, а министры короля обвинили Дона Франциско в том, что тот впустил англичан в страну. Но более серьезные неприятности принесли бразильцы. Это были бывшие рабы, которые выкупили свою свободу и зафрахтовали английский торговый корабль, чтобы тот отвез их обратно в Африку. Они высадились недалеко от Лагоса, надеясь добраться до своих старых домов в Ойо. Но зловонные болота оказались далеки от того рая, про который им рассказывали бабушки. Жители деревни забросали их камнями и спустили собак. Переселенцы впали в панику при мысли, что их снова продадут. Они тосковали по Бразилии. Но идти им было некуда, поскольку все приобрели билеты в один конец. Дон Франциско услышал об их бедственном положении и послал своего слугу, чтобы предложить им убежище. Он встретил их на берегу. Мужчин в шляпах, как печные трубы, женщин в белых кружевных кринолинах с распрямленными щипцами волосами. Выделил им участки земли, и вскоре веселые фермы усеяли сельскую местность вплоть до Сави. Поселенцы превратили Уиду в маленькую Бразилию. Они ездили на пикники, устраивали ужины, сажали в горшки щерицу и мирабилис, украшали комнаты изображениями святого Георгия с драконом, а во время карнавала бросали друг в друга вощеные апельсины, пропитанные душистой водой. Город изменил свой цвет. Тускло-розовые и охристые дома приобрели оттенки бразильского сада и казались продолжением цветастых платьев женщин, стоявших в низких дверных проемах. В жаркие дни они лежали на балконах, обмахиваясь веером или скребя спину чесалками из слоновой кости. Иногда вереница невольников, сопровождаемых псами, проходила мимо, и бразильцы бросали на улицу цветы, крича «Счастливого пути!» и вздыхая о больших усадьбах Баии и Пернамбука. Каждую субботу Дон Франциско устраивал обед для руководителей колонии. Все они сходились во мнении, что Симбоджи мрачен, старомоден и вульгарен. Новоприбывшие очень заботились о своем здоровье. И впервые в Уиде появился врач. Им стал доктор Маркуш Брандао Ферраес, измученный молодой мулат, посидевший к 30 годам. Он сбежал из Бразилии вместе с девушкой-сертанкой, с которой познакомился в маленьком городке Сеары. Молодые люди решили уехать в Африку, когда ее братья пригрозили его убить. Теперь каждый день он спешил по вызовам с зеленым саквояжем. Пара была бездетной и жила в двух аккуратных комнатах над аптекой, где они поставили гипсовый бюст Гиппократа и ряды синих керамических баночек с латинскими названиями лекарств. У них был попугай Ара по кличке Зе Пиранья. Донья Лусиана содержала кухню в безупречном порядке. Она лучше всех готовила мармелад из гуавы и фаршировала краба. Размалывая специи, Донья мурлыкала грустные песни, и ее верхняя губа очаровательно приподнималась. Эти же песни она пела девочкой, когда ей хотелось уехать из того захолустья, куда она теперь мечтала вернуться. Через некоторое время Донья Лусиана, казалось, сморщилась от жары. Ее волосы свисали крысиными хвостиками, а лицо покрылось сыпью. Она боялась выходить на улицу, принимала скорпионов за змей и сидела в комнатах, жалобно теребя в руках распятие до возвращения мужа. Однажды в полдень Дон Франциско шел домой с топарикой и вдруг застыл на месте. Через окно аптеки до него донеслись четкие и медленные слова песни, которая распустила узлы его памяти. Эту песню о цыганке, что ходит с ярмарки на ярмарку, пела его мать. Когда Донья Лусиана дошла до конца, он пропел вместе с ней две последние строчки. Она замерла. Он заглянул внутрь. Она увидела глаза, сияющие из-под полей его шляпы, и после говорила всем, что встретила дьявола. Дон Франциско всегда был рад выпить стаканчик сладкого лайма в доме Жасинту да Шагаша. Мулата наполовину йоруба, который работал клерком на сахарной фактории и имел прекрасную дочь по имени Веносса. Спокойная улыбка Жасинту, его джентльменская осанка, манеры и чистые хлопковые костюмы производили на дагомейцев неизгладимое впечатление. Годы вынужденной почтительности научили его, как лучше втереться в доверие или сыграть на чувстве вины. Всякий раз, говоря о работорговле, он прикладывал свои длинные костлявые пальцы к сердцу и вздыхал. «Мои братья! Мои бедные черные братья!» Благодаря его надежности и умению считать деньги, Дон Франсишко взял его к себе в помощники. Он поверял ему коммерческие тайны, которыми никогда бы не поделился со своими сыновьями, и даже отправлял с конфиденциальными поручениями к королю. Сначала король пришел в ярость, увидев чернокожего мужчину в туфлях. Но когда Жасинту рассказал ему о бразильских браках в часовне, заявил, что ему тоже нужна христианская невеста. Вся колония была в ужасе от решения Жасинту пожертвовать собственной дочерью. Однажды моросящим утром, покрытая густой вуалью, чтобы никто не видел ее слез, впиваясь ногтями в голубой атлас своей сумочки, Веносса да Шагаш произнесла «да» между всхлипами. Она шла к алтарю под руку с Доном Франсишко, который выступал в качестве доверенного лица своего кровного брата и был в черном сюртуке. Почетный караул амазонок проводил ее до Абомеи, где 49 лет спустя офицер французской армии нашел ее, согнувшуюся в три погибели перед распятием в молитвенном экстазе. Именно она погубила да Силву. Через месяц после свадьбы отец Веноссы поссорился со своим работодателем, подружился с французами и открыл собственное дело по экспорту пальмового масла. Король подарил ему землю и рабов. Жасинту построил дом с белыми колоннами и заполнил его мебелью из Парижа. Вскоре, прикрываясь нефтяным бизнесом, он начал продавать рабов торговцам из Соединенных Штатов. Дон Франсишко услышал, что его монополия разрушена, и решил, что сходит с ума. Он ворвался к семье Дашагаш на обед и с усмешкой спросил: «И где теперь твои черные братья?» «Я имею дело только с племенем Махи», — ответил Жасинту. «Они не мои соплеменники». В своих многочисленных посланиях Дон Франсишко раз за разом пытался добиться изгнания своего соперника. Но Жасинту объяснил королю истинную ценность золота и намекнул, что половина состояния до Силвы давно находится в Бразилии, что было серьезным преступлением в стране, где каждый клочок собственности принадлежал правителю. Без предупреждения королевские сборщики налогов нагрянули в Симбодже и изъяли все серебро и золото. Месяц спустя пароходный фрегат западноафриканской эскадры взял на абордаж последний балтиморский клипер. Стало очевидно, что Жасинту предупредил англичан. Женщины Симбоджи говорили: «Большое дерево падает», ибо их хозяин внезапно состарился. Топарика умирал. Его голова поникла. Кожа сморщилась, под глазами появились красные полумесяцы. В иные дни он метался, как потерявшийся ребенок, не понимая, где находится. Когда пришел его конец, Дон Франсишко не позволил ему умереть на циновке, уложил его на кровать из гуа и держал его за шелушившуюся руку на протяжении трех душных ночей. Сквозь занавески доносился голос: «Ты не понимать этот народ. Ты никогда его не понять». Топарика пытался рассказать ему про различные виды ядов и противоядий к ним. Но морская птица его души уже летела обратно на тот остров в заливе Баия, где он когда-то целовал подмышку женщины, научившей его тайнам медицины экскрементов. Дон Франсишко похоронил его на рассвете среди цветочных клумб. Вязкий туман окутывал его горе, и он долго смотрел на испачканный грязью саван. Из-за стены сираля до него донеслись вопли женщин, но их причитания больше походили на триумфальную песнь. Однажды утром перед завтраком появился встревоженный доктор Брандао Ферраес, чтобы сообщить о случае желтой лихорадки в бразильском доме, где девушка недавно принимала кубинского моряка. В течение недели стоны и приглушенные молитвы звучали на каждой улице. Болезнь поразила сотни негров и мулатов, но оставила в покое белых. Бразильцы вывешивали на балконах пурпурные полотнища, а если выходили за дверь, то привязывали под нос губки, смоченные в уксусе. Исидору и его сводный брат Антонио разожгли костры, чтобы остановить заразу, но искры попали на крышу и сожгли несколько домов. 10 Дасилва умерли от этой болезни, и доктор стал последней ее жертвой. Он вернулся домой после вызова к больному, щеки его впали, глаза отекли и пожелтели. Он сказал: «Не трогайте меня, не подходите ко мне», и лег на кровать. К полудню он корчился на полу. С губ его стекали струйки рвоты, черные, как кофейная гуща. Ближе к вечеру разразилась гроза. Облака были цвета грязи. Пальмы гнулись и трещали. Целый час он лежал молча. Затем закричал, словно стрела пронзила его горло, и умер. В толпе, наблюдавшей за тем, как тело выносят вперед ногами через дверь аптеки, была истеричная женщина, потерявшая всех своих детей. Как только она увидела Донью Лусиану, она закричала: «Ведьма!» Толпа разбила банки с лекарствами. На улице валялся безголовый бюст Гиппократа. Дон Франсишко услышал шум и догадался о его причине. Через полчаса вместе с мальчиком-слугой он внес в дом тело в кровавых тряпках и уложил на постели с Гуа. 10 дней Донья Лусиана находилась между жизнью и смертью, хотя с жадностью ела все, что приносили. Но стоило ей достаточно окрепнуть, чтобы опознать своего спасителя, она тут же плотно сжала губы, и ее пришлось кормить насильно. Всякий раз, когда он входил в комнату, она съеживалась, как ночное животное, вынесенное на солнечный свет. Прошло несколько недель, прежде чем она привыкла к его присутствию. И вдруг в одночасье человек, который был дьяволом, превратился для нее в ангела-хранителя. Он старался не прикасаться к ней, даже к ее одежде. И все же они, каждый по-своему несчастный, утешались обществом друг друга и не могли смириться с разлукой. Он позволил ей остаться в Симбодже. Она спала на кровати, он в соседней комнате на одном из палисандровых диванов. Он замуровал дверь в сираль. Они оставались дома и ни с кем не виделись. Они жили, как муж и жена, давшие обет целомудрия. Донья Лусиана соорудила алтарный стол и поставила вазы с белыми цветами по обе стороны от молельни с тайной вечерей. Она заботилась о том, чтобы свеча всегда горела, и обещала спасти его душу. Донья Лусиана читала из Нового Завета истории о прощении Христом грешников. Солнечные лучи падали на ее вдовьи локоны и на шиньон из льняных волос. На белой шее, на бархатной ленте висел медальон с локонами ее мужа. Дон Франсишко слушал, а Зе Пиранья сидел у него на плече и тыкал клювом в ухо. Когда у попугая вылезли перья, Дасилва гладил его по голове и тихонько говорил: «Бедная птичка, он хочет вернуться домой». В сезон дождей приступы ревматизма усиливались, и он неделями не мог пошевелиться. Донья Лусиана прикладывала горячие компрессы к его позвоночнику. Она знала множество лекарств, но потеряла все во время пожара в аптеке. Женщины Симбоджи ненавидели соперницу. Даже в сезон дождей Жижибу стучала в дверь, требуя, чтобы ее впустили. Она устроила такой скандал, что Дону Франциску пришлось послать за Исидору, который успокоил мать и впервые заслужил благодарность отца. Из всех своих детей он любил только двух сестер-близнецов от умершей женщины-мулатки. Их звали Умбелина или Акадия. Они росли красавицами. Донья Лусиана сказала, «Пусть приходят и живут с нами. Близнецы приносят удачу». И подарила им материнскую любовь. Она сшила им белые платья с оборками, повязала в волосы атласные ленты. Научила вышивать свои инициалы на носовых платках. Вместе они сделали изображение Девы Марии, используя выпавшие перья за пираньи. Для мантии из крыльев, для нимба — с груди. Часто они устраивали пикники в китайском павильоне в Замае, где распевали песни бандейрайтов. Как визжали девочки, когда отец рассказывал историю о гоблине с волосатыми руками. На одном из таких пикников Донья Лусиана спросила, не думает ли он когда-нибудь вернуться в Бразилию. «Если на то будет Божья воля», — ответил он. «Я бы все отдал, чтобы умереть на родине». С того дня она не могла думать ни о чем другом. Она размышляла, как проскользнуть мимо королевских стражников, которые следили за ними днем и ночью. Но Дон Франциску, человек действий, оказался теперь к действию неспособным. Он прижимал кулаки к вискам и говорил. «Ну как?» Но она знала, что выход должен быть. Он все еще владел недвижимостью в Бразилии, сигаретной фабрикой в Марагажипе, ранчо, лесопилкой и несколькими городскими домами, которые его агент купил в качестве инвестиций, когда цены на рабов выросли. Не без тревоги он написал Жозе де Параизу с просьбой купить дом в Баии, в котором он мог бы жить в старости, умоляя сохранить это в тайне. 6 месяцев спустя, вместе с копией документов на право собственности на дом номер 1 по Беку ду Корту в Барре, пришло грубо намалеванное полотно, все еще пахнущее скипидаром. На полотне была изображена розовая вилла в саду, спускающемуся к морю. Донья Лусиана захлопала в ладоши, когда они разворачивали картину, и спросила, что это за загогулины в небе. «Птицы», — ответил он. В первой половине письма Параизу перечислял мебель и имена домашних рабов. Плохие новости он приберег под конец. По недосмотру барона Параибы гражданство Дона Франциску было утрачено. Губернатор Баии отклонил его прошение о паспорте. Теперь работорговля стала уголовным преступлением. Его арестуют в ту же минуту, как он высадится в Бразилии. «И все же», — продолжал Параизу, — «возможно, для беспокойства нет причин. Пожертвование на благотворительность наверняка решит все проблемы». Прошел еще один год. Когда газета «Баии» сообщила об открытии нового госпиталя для моряков, Дон Франциску, прочитав текст обращения барона Параибы, узнал, что его имя среди благотворителей даже не упоминалось. Донья Лусиана отправляла письма губернатору, барону и самому императору. Если все это не сработает, они собирались отправиться в Рим и предоставить дело на рассмотрение апостольского нунция. Воображение она рисовала большую золотую церковь, хоры, ангелов и солнечный свет, косо падающий на алтарь. Запах ладана уже щекотал ее ноздри. Затем фигура в сияющих белизной одеждах вставала со своего трона, поднимала руку в благословении и говорила: «Воспрянь, Франциску! Возродись телом нашего Спасителя!» Они продолжали ждать новостей, но их не было. Умбелина и Леокадия боялись выходить из дома. Их единокровные братья насмехались над ними, прижимали к стене и шептали на ухо, что их разыскивает король, чтобы забрать в свой гарем. Отец боялся за их безопасность. Он твердо приказал Донье Лусиане отвезти девочек в их дом в Баию, где она будет ходатайствовать о его помиловании, а он однажды присоединится к ним. До сил вы были вне себя от счастья, когда смотрели ей в спину. Отъезд Донье Лусианы стал причиной для ликования. Но, увидев корабль, качающийся на волнах, и слезы в его глазах, она обняла Дона Франциску за шею и сказала: «Нет, я не могу уехать». Заходящее солнце окрасило волны в молочно-золотистый зеленый цвет. Каноэ напоминали гигантских черных сороконожек, когда крумены спускали их вниз по крутому откосу пляжа. Дон Франциску мягко высвободился из объятий плачущих девочек и подвел их к кромке воды. Он дал капитану записку для барона Параибы, вручая близняшек его заботе. Клочья пены упали на черное платье из тафты Донни и Лусианы. Они стояли рука об руку на песке, наблюдая, как тонкие коричневые ручки машут им с гребня волны и пропадают вдали. В ту ночь она приняла любовь старика. 2 месяца спустя она упала в обморок и почувствовала боль в животе. Только когда тот начал расти, она поверила в то, что ей с самого начала подсказывали инстинкты. Донья Лусиана всегда считала себя бесплодной. Беременность была тяжелой и опасной для женщины 40 лет. Тем не менее, после мучительной борьбы 21 января 1854 года она родила дочь. Ребенок оказался болезненным. Его крестили прямо в спальне на случай, если девочка не выживет. Но Эужения да Силва цеплялась за жизнь и жадно брала грудь кормилицы, в то время как ее матери в бреду виделось, что она падает в глубокую скользкую яму. Наконец из Бразилии пришло прощение. Лист бумаги, подписанный самим императором, где признавались: многолетнее усердие и полезная служба лейтенанта да Силвы в форте Сан-Жуан-Батишта де Ажуда. В первом порыве волнения они сначала не поняли содержания сопровождающего письма Параизу, в котором перечислялись его долги перед банком Коутинью. В письме также рассказывалось о крахе сигарной фабрики, о болезни, которая убила скот, оползни, и решение баийского торгового общества объявить его банкротом. Он сказал: «Они ограбили меня», и выронил лист бумаги. Он написал в последний раз барону Параибы: «Пожалуйста, мой дорогой друг, имейте терпение. Я бы отдал вам все, чем владею в Баии. Но что скажут люди? Они отвернутся от меня, если узнают, что у меня ничего нет. Они скажут, что я больше не могу рассчитывать на вас, моего самого верного друга и защитника на протяжении всех этих лет. Я прошу вас, я умоляю вас, не продавать мою мебель и моих рабов, но сдать дом в аренду, чтобы жизнь моя не подвергалась осуждению. Я умоляю вас позаботиться о моих дочерях». Барон не ответил на это письмо. Его банк конфисковал собственность да Силвы за долги. Приставы вывезли мебель, а дом и рабов продали без объявления на публичных торгах. Один из участников аукциона, сеньор Рикардо Параизо, брат его агента, открыл в доме учебное заведение для девочек. Но Умбелина и Леокадия не посещали занятия ни в этой школе, ни в какой-либо другой. Они не жили в доме Коутинью даже в качестве слуг. Вместо этого их отправили к известной личности по имени Маэ Андрешинью, которая обучала их известному ремеслу, практикуемому на булыжных мостовых, пилуринью. «Проститутки!» — завыл их отец, когда некий капитан сообщил ему эту новость. «Проститутки! Мои дорогие дочери, проститутки!» Он ударил кулаками об стол, смотрел, как белеют костяшки его пальцев, и захлебывался рыданиями. В ночь на 15 февраля 1855 года, переодевшись в карнавальные костюмы и надев маски, Дон Франциско и Донья Лусиана попытались вместе с дочерью пробраться на борт бразильского судна. Ночь была облачной, но луна выглянула как раз, когда они пересекали лагуну, и часовые вернули их обратно, как пленников, в Симбодже. Дона Франциско лишили состояния и привилегий, хотя и разрешили остаться жить в поместье, где в комнатах не было ничего, кроме кровати. Он был кровным братом короля. Тронуть хоть волос на его голове считалось преступлением. Но даже собственные сыновья говорили о нем в прошедшем времени. В жаркие дни он лежал в тени мангового дерева и позволял маленькой Евгении забираться по его животу и дергать за бороду. Глаза Дона Франциско были слабы, руки, покрытые сетью серых вен, казались слишком тяжелыми. Он растирал между пальцами лепестки роз или зарывался лицом в цветок гибискуса. Если мимо проходил старый садовник, Дон Франциско открывал рот, чтобы отдать приказ, но не мог произнести ни слова. В другие дни он слышал завывание прибоя и бился головой о стену. По ночам ему чудились ряды налитых кровью глаз, которые смотрели на него из темноты. Иногда Дон Франциско лежал под деревом до рассвета. Улитки оставляли серебристые следы на его ногах. На клочках бумаги он выводил бессвязные пророчества. Исидоро заставлял своих слуг собирать их на случай, если те содержат информацию о его собственности в Бразилии. В 1860 году терновник принесет плоды, но к тому времени мало останется тел, у которых будут головы. В 1870 году для всех шляп не хватит голов. В 1880 году рабы продадут своих хозяев и купят крылья. В 1890 году император пошлет корабль за своим другом, но море покраснеет, а небо превратится в грязь. И прольется дождь из звезд, и корабль затонет. В 1900 году священный дом Рима рухнет, и трупы заполнят улицы Баии и Иерусалима. Донья Лусиана была больна и ничем не могла ему помочь. Она ощущала горький привкус во рту. Ее мучили такие ужасные головные боли, что ей казалось, ее череп вот-вот треснет по швам. Донья Лусиана говорила: «Это ничего. Должно быть всему виной тучи. Только бы тучи ушли». Она пыталась улыбнуться, но от этого ей делалось только больнее. Ее кожа начала шелушиться, покрываясь влажными пятнами с румяной корочкой. Затем онемели пальцы ног, а пальцы рук и следы на коже почернели. Она едва могла дышать. Почти без сознания, с расширенными зрачками, задыхаясь, она обращалась к кормилице Евгении. «Вымой мне руки! Смотри, смотри! Эти пятна пожирают мои руки!» В другое время, в приступах какой-то эйфории, она цеплялась за столбики кровати, обнажала десны и во весь голос пела «Аллилуйя». Однажды утром Дон Франциско увидел, как изо рта у нее тянутся нити темно-зеленой слизи. Смутно он вспомнил предсмертные слова топарики и пробормотал: «Это яд!» Она сказала: «Я очень устала» и впала в кому. Дон Франциско вцепился в тело, но могильщики оторвали его, и тогда он захлопал руками и закаркал, словно раненая птица. Он так и не увидел торжествующую улыбку на сияющем лице Жижибу, поскольку убежал в тростниковые заросли и пропал на много дней. Поисковые отряды не смогли его найти. Однажды, возвращаясь домой со своего ямсового поля, какой-то мужчина заметил что-то синее в подлеске. Раздвинув ветки, он увидел фигуру со спутанными волосами, стоящую на четвереньках с большой птицей на плече. Зе Пиранья укусил Исидору за руку, когда тот со слугами явился за хозяином. Они одолели старика и приковали цепью к дереву рядом с китайским павильоном в Замайи. Позже, когда его ярость прошла, они позволили ему свободно бродить по городу. Он ковылял по Симбодже, крича: «Мои дочери! Что они сделали с моими любимыми дочерями?» Женщины спрятали маленькую Женю, чтобы та не видела своего отца. Одна из них дала ей деревянную куклу, и та укладывала ее спать на закате, заворачивала в шарф, гладила белый мех, прилипший к ее подбородку, и шептала: «Спи, папа, спи». В лохмотьях, болтавшихся на худом теле, Дон Франциско слонялся вокруг фетиша Легбы. Когда никто не видел, он воровал ракушки каури, оставленные в качестве подношений, и покупал себе немного еды. Он никогда не ел стряпню Жижибу из страха, что она отравлена. Он разговаривал с волнами на пляже. Один раз даже кинулся в воду, но волны отбросили его назад. Его нашли искусанного песчаными мошками, по телу ползали крабы. Однажды, задыхаясь от жажды, он смотрел, как к нему приближается король, в улыбке обнажая щель между передними зубами. Король снова был молод и одет в свой розовый охотничий костюм. Он положил прохладную руку на лоб своего старого друга и открыл флягу с водой. Дон Франциско протянул к фляге руки, проснулся и увидел черную свинью, обнюхивающую пальцы на его ногах. 8 марта 1857 года был раскаленный добело день. Ветер поднимал на улице клубы пыли. Одетые в свои лучшие черные сюртуки, Исидору да Силва и его братья устроили прием, чтобы поблагодарить Жасинту да Шагаша за то, что тот уладил все их проблемы с королем. Волоча левую ногу, Дон Франциско прошел через бразильский квартал, окруженный толпой мальчишек, скандирующих «Бом-диа, йоу-йоу, йоу-йоу, бом-диа!» и проводящих рукой по горлу. Его коленные чашечки были покрыты струпьями. Он миновал гипсового слона у центральных ворот, дохромал до гостиной, где на столе нетронутыми лежали некоторые из его швейцарских музыкальных шкатулок. Он заводил их одну за другой, пока комната не наполнилась беспорядочными звуками. Дверь, ведущая в столовую, открылась, и перед ним предстали его сыновья. Он вгляделся в лица, заполнившие дверной проем. У некоторых были заткнуты салфетки за воротники. Жасинту извинился и выскользнул прочь. Старик плакал. Слезы текли по складкам его щек, впитываясь в засохшую в бороде грязь. Он открыл рот, чтобы заговорить. Нижняя губа отвисла, а музыка кружилась, кружилась у него в голове, пока он, шатаясь, выходил из комнаты, навстречу свету, пыли, ястребам, тьме и ничто.